Глава 95. Аура. «Еще немного!» Никита превратился в окутанный черной массой комок. Но шанс на победу у него еще был. Да, черные монстры опустошали запасы его кристалла с огромной скоростью. Но, как и говорила Айла, они же еще и переводили в энергию жизненные силы парня. В итоге Никита чувствовал, как двигаться и даже просто дышать становится все тяжелее. Но запасы в кристалле все еще не опустились ниже трети. Той самой границы, которая могла бы позволить ему снова использовать способность орков. «Красное пламя!» Никита понял, что еще немного, несмотря на свою увеличившуюся выносливость, он все же потеряет сознание, и тогда он снова активировал свою ауру. Прошло всего одно мгновение, и весь рой облепивших парня черных паразитов тут же осыпался на землю безжизненным пеплом. Все было кончено. Большая часть улитов в мгновение ока просто перестала существовать, а с парой оставшихся, что еще не успели до него добраться, Никита расправился уже молотом, как в самом начале, быстро прибив их двумя точными бросками. «Поздравляю с победой!» Парень повернулся в сторону, наконец-то зашедших в зал Марики с учениками. Никите очень хотелось использовать на себя дикое лечение, чтобы справиться с последствиями передозировки улитов, но приходилось сдерживаться и терпеть. «Держи!» Айла подошла к слуге, пока он даже опомниться не успел, и влила ему в горло какое-то приторно-сладкое зелье. «Это закрепитель костей. В некромантии его используют для создания крупных конструктов, чтобы те не развалились под собственным весом. Но и как обычное общеукрепляющее он очень даже неплох. Правда, могут быть проблемы с желудком и облысением, но ты уж как-нибудь с этим справишься». «Это от меня!» Винни тоже решил не оставаться в стороне, вытащил из кармана стеклянную колбу, засунул в нее остатки одного оглушенного молотом улита и передал Никите. «Ценная вещь! В бою можно использовать, чтобы быстро восстановить энергию. Когда улит один, и ты его контролируешь, это скорее преимущество, чем опасность». «Спасибо». Никита растерянно переводил взгляд с одного ученика Марики на другого, и не мог понять, почему они так неожиданно хорошо к нему отнеслись. Его собственные друзья Земли вели себя хуже, если сравнить со столь неожиданным поведением этой парочки. Да, Айла с Винни тоже поступали жестоко, но и вот этот миг с признанием его, Никиты, победы, он ведь тоже был. «О, поверь!» — в голове у парня неожиданно опять раздался голос дневника. «Они и сейчас удивляются своему поступку не меньше, чем ты. Но это обычная особенность любого воина Ордена. Когда такие, как ты, сражаются, это вдохновляет тех, кто рядом. И это не способность, которую можно заменить или побороть. Это просто есть. Таков путь». Никита немного разочарованно вздохнул. Лично ему гораздо больше нравилась мысль, что на самом деле Айла и Винни лучше, чем пытаются казаться. Они просто попали под влияние светлой ауры. С другой стороны, если его успехи могут так сильно влиять на окружающих, может быть, это и хорошо? Если развить эту силу, то в будущем можно попробовать перетащить на сторону света хотя бы часть жителей этого мира. Никита не знал, когда в его планах, помимо спасения себя и друзей, а также возвращения домой, возникло желание помогать вообще всем, еще и в Эдеме. Но оно определенно появилось, и парню нравилось это чувство. А еще он сейчас не мог проверить, но был уверен, что его тайное знание, то, что определяет его понимание пути света, сейчас точно повысилось. «Не теряем время!» Голос Марики напомнил, что они пришли сюда не просто так, и Никита вслед за парой учеников поспешил дальше. Закрепитель костей действительно помог. Парень почувствовал, как силы начинают понемногу к нему возвращаться, и через пару минут он даже перестал покачиваться. А их спуск тем временем продолжался. Коридоры сменялись коридорами. В одном из них путь им преградил огромный, метров 5 высотой тролль. Но Винни, сейчас это было уже не испытание, и ученики Марики снова могли действовать лично. Прикончил его за один удар. Никита даже не заметил, как рыжий убийца неожиданно прыгнул вверх. На мгновение завис в воздухе прямо перед раскрывшейся для боевого рева пастью. А потом один единственный выпад небольшого, размером с ладонь кинжала, и тролль рухнул на землю огромной безжизненной тушей. «Круто! Так быстро?» Никита не удержался от восхищения. «Я убийца. Мы либо убиваем быстро, либо обычно убивают нас». Винни на мгновение задержался перед парнем и даже ответил на его вопрос. «Почему вы стали ко мне лучше относиться?» Никита же воспользовался случаем и задал этот вопрос. Да, у него уже было объяснение дневника, но ему все равно хотелось услышать, что сами его спутники об этом думают. «Ты заинтересовал Марику». Убийца пожал плечами, как будто удивляясь, что тут нужны еще какие-то объяснения. А потом им обоим, и Никите, и Солерсу пришлось рвануть вперед, чтобы догнать девушек, которые, в отличие от них, не стали задерживаться ни на секунду. «Уже близко». Через 5 минут Марика начала замедляться, а потом словно бы к чему-то принюхалась. И действительно, через пару поворотов они вышли к арке, ведущей в новую большую пещеру. И это уже точно была конечная часть их маршрута. От прохода, к которому они тихо подкрались, вниз вела лестница, переходящая в каменную тропу. Та, в свою очередь, делала пару витков по пещере и заканчивалась маленьким, окруженным камнями озером, над которым клубился черный туман. «Источник секты», — догадался Никита, и его взгляд скользнул дальше. Рядом с озером кто-то выложил камнями небольшую площадь, и сейчас на ней стояли 4 стола с привязанными к ним людьми, а между ними ходила фигура, закутанная в плащ. Незнакомец был только один. Фигуры на столах подавали признаки жизни. Все это вселило в Никиту надежду, что они справятся и никто не умрет. Вот только спутники парня не разделяли его хорошее настроение. «Он использует сродство с личом». Марика еще раз понюхала воздух, нахмурилась, а потом указала на незамеченную до этого парнем груду трупов, аккуратно сложенную в углу. «Я чувствую минимум 6 хранилищ душ. С ними нужно будет покончить до того, как я его убью, иначе он возродится и станет только сильнее». Айла с Винни сосредоточенно кивнули, а Никита не удержался от вопроса. «Убьете? А я думал, вы хотите его схватить и допросить». «Захватывать мастера смерти, открывшего сродство с личом? Я недостаточно безумна для подобного глупого риска. Тем более, если его тело достанется нам, то специалисты и так смогут узнать все, что нам нужно». Марика уже была готова отдать приказ начинать, когда фигура в капюшоне заговорила, и последовательница секты Мертвого Полудня тут же остановилась, решив сначала послушать, не скажет ли хозяин пещеры чего интересного.